тот вечер ты танцевала только со мной и никто не пытался тебя пригласить», — заметил Регулус, расположившись в кресле. «Потому что ты делал такое лицо противное, когда кто-то смотрел в нашу сторону, что это даже не удивительно». «Правда?» — деланно удивился мужчина, рассматривая фрукты в вазе на небольшом столике. «Не помню». Мирапа закатила глаза, вспоминая далеко не самый лучший вечер в своей жизни. Во-первых, в тот день Регулус свалился, как снег на голову, потому что у него, по идее, должен был быть утром экзамен, а потом они собирались идти праздновать с друзьями. Во-вторых, он испугал Арфанга, который пригласил ее на выпускной бал еще в марте. Лангбаттому пришлось танцевать с какой-то невзрачной девчонкой с Хаффлпаффа, которую никто не пригласил. Вообще, с молодой леди Певереллу хотели пообщаться многие гости, ведь прибыли и служащие министерства, и аристократы, и попечители, но зверская физиономия молодого Блэка не давала даже приблизиться. «Пристал бы к тебе какой-нибудь Малфой с неприличными предложениями», — проворчал Регулус, — «и не отвертелось бы, серьезно говорю, лорд Николас тот еще старый прохиндей, хоть и выглядит прилично, а потом все решили, что я твоя невеста», — мрачно заметила Мирапа. «Ты же за меня все-таки вышла замуж, так что мы никого не обманули. Ладно, уже пора отправляться. Матиас выглядел бы просто чудесно, если бы не выражение лица, явно скопированное у Регулуса. Высокомерно нагло скучающее, как будто он делал огромное одолжение своим присутствием. Видимо, это заразно, потому что все дети из аристократических семейств ходили с похожими лицами. Поздравляю, Фрэнк», — совершенно искренне улыбнулась Мирапа. «Твой подарок дома». «Да какие подарки», — смутился парень, сдержавшись от того, чтобы почесать затылок от неловкости. «Я очень рад, что вы пришли. Я отправила твоим родителям приглашение, но они не смогли прибыть, потому что у Ридглов прием гостей сегодня в честь дня рождения эсквайра Томаса. Открытка с поздравлениями у тебя в комнате. Ничего страшного, им тут все равно было бы некомфортно», — кивнул Брайс. «Ладно, иди к Селестине. Ты же пригласил ее на ужин к нам?» — строго спросила Мирапа, пока Регулус отошел с Матиасом к какому-то знакомому. «Я приглашу, честно, просто сейчас она там нервничает из-за выступления. Она будет петь после церемонии». Мирапа и правда наслаждалась выпускным балом, наблюдая за студентами. И от мысли, что когда-нибудь она будет на подобном вечере, у Матиаса стало немного грустно. Ведь через 2 года и он поступит в Хогвартс, из-за чего они будут видеться только на каникулах. По крайней мере, первые 2 года, пока не будут разрешать гулять в Хагсмиде. Улыбнись немного и не думай о Матиасе. До этого еще 9 лет. Это будет твой 4-й выпускной, хмыкнула Мирапа, краем глаза заметив, что сын болтает с какими-то детьми примерно его возраста. «Это кто?» «Сын эмигранта Долохова и девочка из Розье. Они родственники», — приподняла брови Мирапа. «Лорд Розье женат на русской ведьме из семьи Долоховых, поэтому той девочке надо бы узнать ее имя. В общем, Мария Долохова приходится ей родной бабушкой. Ищешь невесту Матиасу? Не знаю. Просто интересно стало. Есть надежда, что наш сын будет достаточно здравомыслящим, чтобы найти себе чистокровную жену. Но мало ли, может, тогда со Смитвиками договоримся, вроде Асцелла, 5, собирается идти на Калдомидика. Ланселот не разрешал говорить Изабелле, что она беременна, даже мне, не говоря о том, что до 5 лет Асцелла не приходила к нам в гости, потому что это небезопасно. Ланселот нам головы откусит за такое предложение, зато она всего на 1,5 года младше Матиаса, не аристократка, так что заскоков чужой семьи нам не придется терпеть. Надо хотя бы попробовать поговорить с Изабеллой, пожал плечами Регулус. Чистокровная девочка, наверняка будет отличницей и прочее. Калдомидик будущий, это почти наверняка. Может, Певереллы из некромантов во врачи переквалифицируются? Ланселот страшный, и этих браков по договоренности не понимает. Тем более, не факт, что Асцелла будет соответствовать нашим ожиданиям. Придется просто постоянно напоминать Матиасу, что гулять можно с кем угодно, но жениться надо правильно. И это говорит Калдомидик, хмыкнул Регулус. Лекции о предохранении венерических заболеваниях прочтешь ты. Праздник продолжался, и после вальса студентов-выпускников в центр зала танцевать выходили все, кто хотел. Фрэнк потанцевал с Мирапой, а потом полностью переключился на Селестину, которая уже успела выступить на сцене перед всеми. Матиаса с горем пополам и ради приличия заставили хотя бы на один танец пригласить Друэллу Розье, за что сын, Кажется, на секунду возненавидел мать. Судя по оценивающим взглядам родителей девочки, это было опасно для молодого наследника. Как-то они забыли о том, что Матиас по сути новая кровь, ведь браков с гонтами не было как минимум последний век. А ведь они могут решить нашу проблему, вернул им вежливую улыбку Регулус. Матиас проклянет меня, как только научится это делать, фыркнула Мирапа, даже не посмотрев в сторону Рази. Видимо, эта Друэлла успела вынести ему мозг, потому что с Вальбургой он соглашается танцевать почти без споров. Потому что они воспринимают друг друга, как кузены. Нет, не хочу ни к чему его принуждать. Пусть сам решает. Регулус пожал плечами и не стал развивать дальше эту тему. Было в словах Мирапы что-то правильное, ведь он сам не хотел никакого династического брака в детстве. Матиас хоть и ребенок, но уже сейчас обещал вырасти в довольно сложного человека, а уж сколько споров и разногласий их ждет. Может, пока не поздно начать его пороть за всякие проказы, только вот последние 2 года мальчишка ни на чем особом не попадался, а если что-то и натворил, то пока неизвестно. Страшно представить, что будет с этим ребенком в Хогвартсе. Красивый, харизматичный, очень умный и прагматичный. При этом хоть к чему-то принудить его практически невозможно, не приведя достойных аргументов, разумеется. Мирапа уже на ходу способна придумать что-то настолько убедительное, чтобы сын послушался, а вот у Регулуса не всегда получалось, потому что некоторые вещи сложно объяснить из-за того, что всю жизнь так было надо. И, какие бы доводы они ни приводили в пользу династического брака, вряд ли повзрослевший Матиас не найдет контраргументов. Может, стоит давать ему больше свободы, чтобы развить чувство ответственности за род, потому что такое недовольное выражение лица во время танца с Друэллой создает нехорошие впечатления об их семье. «Матиас, тебе стоило бы хотя бы сделать равнодушное выражение лица», — укоризненно сказала Мирапа, когда раздраженный сын подошел к ним после танца. Она что-то беспрерывно болтала, у меня чуть уши не отвалились, едва ли не на парселтанге прошипел мальчик. «Я танцую только с Вальбургой. Хорошо, что мы поступаем в 1 год в Хогвартс. Вряд ли она тебя спасет от всех девчонок», — пожал плечами в открытую улыбающийся Регулус. «И зачем мама родила меня таким красивым?» Возведя глаза к небу, задал риторический вопрос Матиас. Мирапа поперхнулась соком, а Регулус едва сдержал смех. Еще с самооценкой у этого невыносимого ребенка было все в порядке. «Хогвартс падет», — заключил Регулус. Матиас активно общался с мальчишкой Антонином Долоховым, а вот Друэллу старался избегать. Ему только 9, и здесь почти нет девочек его возраста, но он уже. Похоже, он привлекает внимание не только малышек, но и взрослых девушек, вздохнула Мирапа, заметив, что к 2 мальчикам подошли 3 бывшие студентки явно из чистокровных семей. «Мне начать ему завидовать? Не смотри на меня так, это всего лишь шутка. Ты говорила, что он похож на твоего этого Тома. Он не мой Том, понятно?» — раздраженно фыркнула ведьма. «Да, очень похож, только его школа разделялась на 2 корпуса, для девочек и мальчиков, да и уроки у них были преимущественно раздельные, поэтому не было проблем с личным пространством. Девочек не пускали в общежитие парней, и наоборот, а встреч на нейтральной территории вполне возможно избежать. Почему ты до сих пор не отказалась от идеи рассказать ему? Вроде как он спокойно живет и без этого знания, да и тебе неплохо. Если это всплывет случайно, а это возможно, то проблем может образоваться куда больше. Знаешь же, что скоро война. Ты так уверенно об этом говоришь, а ведь нет особых предпосылок. По крайней мере, сейчас». Мирапа лишь пожала плечами. Регулус, по крайней мере, не старается ее переубедить в этом, хоть до конца и не уверен в правдивости ее слов. Может, Гриндевальд без бузинной палочки не так скоро начнет войну, хотя, палочка не сильно влияет на потенциал мага. Да, чем качественнее материалы, из которых создан артефакт, тем лучше, но старшей палочке около 1000 лет, у нее очень сильная некроэнергия, не говоря о том, что души владельцев она привязывает к себе, что делает ее сильнее. Примерно так же работает и воскрешающий камень. «Давай поговорим о чем-нибудь позитивном», — попросила Мирапа, чувствуя, что от таких тем начинается мигрень. «Например, я решила включить в систему охраны змей. Нашла подходящий ритуал, благо, Салазар не отказал в консультации. По идее, змеи с окрестностей должны явиться на зов говорящего и служить ему за магию и еду. Ну, а то, что у нас Василиск в подвале живет, только подстегнет их желание. Еще можно будет купить несколько ядовитых змей, чтобы подключить их, например, рунаследы. Безопасность нам не помешает, конечно, согласился Регулус, но Матиас наверняка будет к ним лезть. Он говорящий, и его точно не тронут. Вообще, хозяев они не трогают и умеют хорошо скрываться, они же животные. И как всех их кормить? Будем выпускать всяких кроликов на территорию, да и они сами способны себя обеспечить пищей, так как мы живем на окраине леса. Ритуалы по призыву мелких грызунов тоже существуют. Знаешь, у нас вообще очень необычная защита поместья для этого времени, усмехнулся Регулус. Даже блэки давно такое не практикуют. Это я еще не решилась на инферналов, а ведь у гонтов это было популярным. Мы столько трупов не соберем. Или ты собираешься покупать их? А эта мысль, хмыкнула Мирпа. Я думала, что эта профессия изжила себя еще в прошлом веке. 6. У маглов да, а у нас нет. Но это незаконно, если что. Обычно тела покупают для проведения ритуалов или каких-то исследований, но выйти на этих моральных уродов сложно. В общем, не вариант, так что придумай что-то другое. И вообще, такая защита нам не нужна. От них фонит черной магией за километр. Наш сын, возможно, некромант, а ты такие глупости говоришь, закатила глаза ведьма. Я малефик, вообще-то, и врач. Знаешь, когда чуть ли каждый день приходится переживать чью-то смерть, то на моральные терзания времени не хватает. Я бы не хотел, чтобы Матиас все-таки оказался некромантом. Это приводит к бесчеловечности. Если не заниматься поднятием кладбищ или какими-нибудь исследованиями с человеческими жизнями, то с этим можно жить. Этот дар применим не только для убийства, но и наоборот, если что. Манипулирование душами позволяет даже спасти чью-то жизнь. Ты все-таки используешь воскрешающий камень, вздохнул Регулус. Возможно, уклончиво ответила Мирпа. Один автор в курсе, что в предыдущей главе указан иной возраст, но Мирпа и Регулус были мало знакомы с Тилли, поэтому ориентировались на год ее учебы. Тилли Ток 1903 ГР, но поступила в Хогвартс в 1915 году. 2. Генри Поттер, Англ. Хенри Поттер, в семейном кругу больше известен как Гарри, волшебник, представитель семьи Поттер. Прямой потомок Хардвина и Аланты Поттеров, прадед Гарри Поттера. 3. Это было модно в 60-е годы 20 века. Плюс к этому шла фетровая шляпа и шерстяное пальто. 4. Турнюр от ФР, Таурнуре, осанка, манера держаться, модная в 1870-1880-х годах приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась дамами сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре. 5. Асцелла, Асцелла, Дзета созвездия Стрельца, крестная мать дочери Изабеллы Ланселота, через Крауч, урожденная Блэк. 6. Похитители трупов в Великобритании, люди, которые занимались продажей трупов людей в Англии на протяжении века, с 18 по 19 век. Сырье для продажи они добывали путем извлечения мертвых тел из могил, так как покупателями были доктора, которым нужны были тела для изучения анатомии и обучению анатомии студентов из медицинских учебных заведений, то на продажу шли только свежие тела, следовательно тела выкапывались только из свежих могил, недавно захороненных людей. Глава 10. С официальным объявлением войны пришло очень много проблем. Вообще, 1939 год выдался сложным для Великобритании, хотя магов это мало касалось, потому что министр магии Гектор Фаули, один, не воспринимал угрозу войны всерьез. Мирпа ничего не могла с этим сделать, не идти же напролом в министерство, доказывая, что Геллерт Гриндевальд представляет опасность. Кипучий и яркий Фаули недостаточно серьезно воспринял угрозу, нависшую над мировым волшебным сообществом в лице Геллерта Гриндевальда, за что и поплатился своей должностью, писали в пророке. А на должность министра магии Великобритании избрали Леонарда Спенсер Муна. 2. Мирпе была неинтересна личность министра. Самое главное, чтобы с ним было реально договориться насчет некоторых вещей, которые собиралась ввести ведьма. Великобритания была одной из первых стран, вступивших в войну. И 1 сентября 1939 года было ужасно нервным и мрачным для ведьмы. Регулус все-таки ей поверил и выглядел неважно, читая утреннюю газету. Германия напала на Польшу, и сегодня правительство Чемберлина направило Германии ноту протеста. 3 сентября 1939 года Великобритания объявит войну. Матиас в это время копошился в комнате, проверяя, все ли он собрал в Хогвартс. Мирпа даже порадовалась, что все это время сынок будет в школе, ведь на ней очень мощная защита. Хогвартс, несмотря на то, что находился на территории Шотландии, не подвергся бомбардировке благодаря тому, чтобы хорошо скрыть не только от маглов, но и от посторонних магов. Если в Хогсмид могли попасть не учащиеся, то в саму школу было практически невозможно войти. Мирапа для этого очень сильно старалась. Вместе с Шишей и Йормом она обновляла защиту со всех сторон, укрепляла еще действующие барьеры, проводила древние ритуалы по записям Салазара. Потратила она на это полгода, но результатом была довольна. От таких мощных манипуляций запретный лес тоже стал выглядеть лучше. Кентавры даже принесли Мирапе свою благодарность, подарив молоко единорога и кусок ткани из их шерсти. Регулус едва не умер от счастья, когда увидел такие редкости. Из ткани они решили сделать основу для нового гобелена рода Пивереллов, а молоко уже использовал Брок, как добавку к некоторым блюдам. Отправляя сына в Хогвартс, Мирапа была уверена, что он в безопасности, как и Вальбурга, Лукреция, Асцелла и Альфорд. Хотелось бы отправить его куда-нибудь далеко, но традиции семьи Пивереллу. С момента основания Хогвартса все представители их семьи учились именно там. Мы с Каспером, Ланселотом, Поллуксом, Арктурусом, Арфангом и Лестринджем решили в этом участвовать, когда я сказал, что война все-таки будет, заявил Регулус, не поднимая глаз от газеты, в которую уткнулся. Мирапа перевела шокированный и непонимающий взгляд на мужа. Что, прости, не своим голосом поинтересовалась ведьма, нервно сжав пальцами скатерть. Ты услышала, дорогая, Фрэнка призвали этим летом, а мы отправимся добровольцами и... Нет, даже не думай. Подскочила со стула Мирапа, невольно пытаясь ослабить бант на воротнике блузки. В какой-то момент он стал нещадно жать. Это уже решено, спокойно произнес Регулус, переворачивая страницу. Мирапа резко села и уткнулась в ладони, опираясь локтями в столешницу. От нахлынувшего ужаса подкосились ноги, а все нутро задрожало от воспоминаний детства. Казалось бы, так давно, ведь ей было всего 3 годика, когда в Норвегию пришли фашисты, но именно последующие 5 лет отпечатались в сознании. Не помня всех деталей из прошлой жизни, Мирапе иногда снился единоутробный брат Харри, которого нечем было кормить, сложные, несмотря на отсутствие кризиса, послевоенные годы, время, когда приходилось в рекордные сроки учить школьную программу, потому что знания из церковно-приходской школы не хватало для поступления в колледж. Обучение магии за несколько лет, потому что в Дурмстранг она не попала, а ведь именно там учились родители. Сложное время, когда освобождались концлагеря и больницы были забиты какими-то подобиями людей, а ведь именно там была практика. Рассказы инвалидов, которые были совсем молодыми, о войне. У кого-то не было конечности или глаз, кого-то контузило, отчего отказало зрение, слух, у кого-то осколки в организме, которые нельзя было вытащить хирургически без большого риска. «Я не хочу тебя терять». Регулус резким движением свернул газету и зачем-то уставился в окно, крутя пальцами обручальное кольцо. «Фрэнк и Ланселот будут медиками, разумеется», — продолжил мужчина. «А мы куда направит? Ты вообще меня слушаешь?» — хриплым голосом спросила Мирапа, чувствуя опустошение где-то внутри. Горячие слезы потекли по щекам и крупными каплями падали на скатерть. «Не плачь, я тебя прошу», — все-таки сдался Регулус, впервые увидев, как жена плачет. Как-то он привык, что Мирапа переносит все свои переживания тихо молча, без особых истерик, слез и прочего. У нее было много всякого в жизни, Регулус об этом прекрасно знал, но при нем она всегда была ядовитой маленькой гадюкой, которой было проще шипеть проклятие, чем расплакаться. Регулус видел, как мама плачет после ссор с отцом, но это было очень давно, когда родители могли забыть о детях и начать ругаться прямо посреди ужина. Лорд Сириус никогда не повышал голос, но умел словесно бить по самым уязвимым местам, указывать всем вокруг их место. Потом они стали более терпимы друг к другу, да и мама не любила продолжения. Если Арктурус и Ликарис предпочитали молча утешать маму, то Регулус начинал спорить и обвинять во всем отца, за что часто получал, и это служило еще одним поводом для ссор родителей. В детстве, тогда все было почему-то проще, ведь он и сам порой плакал, а тут же даже представить сложно, что делать. Мирапа не плачет, вроде как, и не умела вовсе. Выбить из этого человека хоть что-то по-настоящему женственное, типа слез, мягких улыбок, откровенной нежности, было нереально. Матиасу доставалась материнская ласка, особенно в детстве, а вот Регулусу чего-то такого редко перепадало, если честно. Да и он сам не любил пустой романтики, поэтому их брак был основан больше на взаимопонимании, уважении, стремлении не лгать и доверять друг другу. Любили, несомненно, но это выражалось в другом, в действительно важном. «Просто не уходи, Регулус», — совсем разрыдалась ведьма, судорожно сжав ладони мужа. Потянув Мерапу на себя, он ее все-таки обнял, чувствуя, как намокает рубашка на груди. До сих пор вызывал удивление такой маленький рост, всего-то 5 футов и 2 дюйма, когда он сам 6,1-3, и волосы почти черные, какого-то ониксового оттенка, гладкие, волнами спадающие до середины бедра. Он иногда их сам заплетал в 2 слабые косы перед сном, как-то странно от этого расслабляясь, и пахли они теми зельями, которые он сам готовил. Для Мерапы он всегда выбирал розмарин и цветы лимона. «Теперь у меня слюнявая рубашка», — проворчал Регулус, а ведь хотел сказать совершенно другое. «Не дай, Мерлин, сопливая, какой же он придурок. Ох, прости, дорогой, как-то забыла подложить клеенку, чтобы тебя не запачкать», — почти спокойно процедила Мерапа, отходя на 2 шага. Красные глаза, дорожки слез на щеках, поджатые губы, и до чего он ее довел. «У меня мозг отключился от твоих слез», — признался мужчина, не зная, как оправдаться. «Сейчас он поступил, как настоящая свинья. Думаю, дело не во мне», — фыркнула ведьма, утирая остатки своей недавней истерики. «Прости», — повинился Регулус. «Правда, я не хотел. Я не знал, что делать». Мира помахнула на него рукой, начав расхаживать по столовой от стены до стены, чтобы, наверное, успокоиться. Тем более, послышались шаги со стороны лестницы, Матиас спускался к завтраку. Влетев в комнату, мальчик уселся на свое место и подцепил оставленную отцом газету. Некоторые новости его интересовали, тем более, Певереллы выписывали не только магические издания, предпочитая следить за новостями в обоих мирах. «Тут такое, пап, ХМ, они же подписали Мюнхенское соглашение, а потом декларацию о взаимном ненападении. А что случилось?» Обратил внимание на странное поведение родителей мальчик, покончив с омлетом. «Брок, как всегда, на высоте. Мам, я... Прости, дорогой, я подумала, что расстанусь с тобой. Видимо, в этом году до летних каникул. Что? Но почему? Я планировал побыть у Вальбурги и Альфреда несколько дней на рождественских каникулах, а потом дядя Каспер собирался. Мам, ты что, плачешь?» Вытаращил глаза Матиас, замерев на стуле от удивления. «Послушай, сын», — взял слово Регулус, наблюдая, как Мерапа пытается бороться со своей истерикой. «Начнется война, Вторая мировая война, понимаешь? Мама, она очень волнуется, потому что Фрэнка забрали в армию», — нахмурился мальчик. «Проблема, не только», — уклончиво ответил мужчина. «В любом случае, в Британии будет небезопасно все это время. Летом ты будешь в Португалии. Они заявили о своем нейтралитете, а на рождественские и пасхальные каникулы будешь в Хогвартсе. Но ведь наше поместье хорошо защищено. Вы же сами говорили, не факт, что все барьеры выдержат магловское оружие. Мы испытывали обычное ружье, даже автомат, но что-то более масштабное, типа бомб. Нельзя дать однозначный ответ. Хогвартс же очень хорошо защищен, его даже сложно найти. Поэтому ради твоей же безопасности, Матиас, лучше переждать это там. А вы...» — явно забеспокоился мальчик, серьезно посмотрев на отца. «Не переживай об этом», — слабо улыбнулся Регулус, заметив, что Мерапа все-таки взяла себя в руки. «Думаю, нам пора на Кингс-Кросс». Итак, мы затянулись завтраком. После того, как Мерапа и Регулус тщательно подчистили память Тиллиток и отправили ее по старым связям гонтов в румынский заповедник, то удалось получить обратно акции, принадлежащие роду. Когда-то гонты хорошо вложились в заповедник, но вынуждены были продать акции из-за нужды. Змеиусты умели разговаривать не только со змеями, но и со многими ящерами. Только это было несколько по-другому, так как драконы не шипели. Они понимали Парселтанка и отвечали ментально. После того, как Мерапа смогла без особого труда договориться с новенькими драконами не буянить, то драконоборцы едва не забрали ее к себе жить. Объяснить огромному летающему ящеру, что на свободе у него будет больше проблем, было сложно, но оказалось возможным. Пришлось договариваться со старшими драконами, которые хорошо могли отвечать, в отличие от молодых особей. Они и объяснили молодым, что и как тут происходит. Но Мерапа все равно их жалела. Такие большие и сильные существа, с потрясающей воображением магией, которым приходилось тесниться в искусственно созданных пещерах, размножаться насильно, а после умирать, чтобы их труп был разобран на ингредиенты. Ужасно, но на самом-то деле выбора не было. Популяцию драконов строго контролировали. Для возможности купить даже одного дракона необходимо было очень много документов, которые надо было оформлять, наверное, с десяток лет, не говоря уже о том, что для него нужно было место, поставки еды, особый уход и контроль, чтобы не нарушить статут секретности. Матиас после этого путешествия, в котором участвовал, слезно умолял купить дракончика. И уже 5 лет Мирапа и Регулус занимаются восстановлением замка в Литтлхангтоне. Очень медленный процесс, учитывая, что приходилось не восстанавливать, а буквально отстраивать заново, при этом необходимо было избавиться от того, что оставили тут предки. Уровни защиты с инферналами, рвом, уже практически сравненным с землей, ядовитыми живыми плющами, которые реагировали на тепло живых организмов. Вились они не только по стенам, но и по мосту, а побеги сливались с довольно высокой травой. Непонятно, как их избежали много лет назад Арктурус и Кантанкерус, возможно, просто не подошли к критической линии. Регулуса эта тварь едва не зацепила, а гербологи хором заявили, что это какая-то разновидность дьявольских силков, которую наверняка выращивали сами гонты для семьи. Они были не только для удушения, как обычные силки, но и жалили почти так же, как крапива, только ядом, парализующим тело. С замком возни было очень много. Такое огромное здание, которое когда-то тут было, надо было зарегистрировать в министерстве, да и оформить множество документов о том, что Мирапа является единственным дееспособным и совершеннолетним наследником гонтов, поэтому имеет право на эту землю. Не говоря уже о том, что надо было подключить замок к каминной сети, хотя самого камина не было, только дымовая труба, пройти проверку, что территория безопасна для окружающих, да и вообще навести новые чары защиты от маглов, хотя старые до сих пор отлично действовали. Только вот законодательством был утвержден определенный список чар, и пришлось ставить их. Потом началась канитель со строительством самого замка. Долгие споры с прорабом, инженером и еще бог знает с кем по поводу планировки, материалов и прочих мелочей, которые были необходимы. Канализация и отопление были обязательны уже для самой Мирапы, только вот надо было проводить трубы через каменные стены, очередной геморрой. Не говоря уже о том, сколько денег ушло на это. Регулус брал много заказов и едва поспевал в срок все выполнить. Мирапу часто звали в Румынию на переговоры с драконами, а после этого подключились и другие заповедники, где водились самые разнообразные змеи. В одном индийском заповеднике обнаружился Василиск Ананта, ужасно старый, даже старше Санкаршаны. Маги Индии не знали, как заставить его отложить кладку, так как змеиусты в этой стране были редкостью, поэтому Мирапа почти месяц прожила на скрытом от маглов острове, земле Пурануру, который неофициально входил в состав Лакшадвипа. Этот остров был одним из магических кварталов Индии, плюс там располагались всевозможные заповедники, а также плантации с волшебными растениями. Было очень жарко и красиво, да и Матиасу понравилось шипеть со здешними змеями, только вот с человеческим языком возникли проблемы. Детей тут было мало, поэтому мальчик таскался за смотрителями, пытаясь передать свою мысль чуть ли не на пальцах. Но на индийских змей, которых было очень много повсюду, он насмотрелся сполна. Матиаса было вообще ни с кем оставить, потому что Регулус не мог с ним сидеть больше месяца из-за того, что работал сам. Мирапа весь день проводила с лежачим Василиском, который почти не шевелился, разве что моргал периодически. Даже разговаривал он через раз, поэтому ведьма просто питала его магией и ждала, пока Ананта все-таки сможет оплодотворить самого себя. Василиски – гермафродиты. Видимо, эта особенность появилась у них из-за ограниченной популяции, ведь за всю историю было известно менее десятка василисков. Для самооплодотворения необходимо было тратить огромное количество магии, поэтому Мирапа отдавала свою магию чуть ли не до истощения, чтобы долго не задерживаться. Оплатили подобную командировку щедро, этого хватило на оплату учебы Матиаса в Хогвартсе, а сбережения, которые они откладывали в студенческий сейф сына, теперь оставались на покупку всех принадлежностей, формы, учебников и развлечений на все 7 лет. Сумма там скопилась приличная, почти 600 галлеонов, 4. Если они будут откладывать до конца обучения в Хогвартсе, то может хватить и на оплату университета, ведь на школьные покупки только в первый год тратится около 50 галлеонов. Из-за палочки и основного оборудования типа телескопа, котлов, весов, а так на учебники и форму можно обойтись и 20 галлеонами. Из-за замка и мечты о дракончике пришлось на многом экономить. Наличие такого существа под рукой – это большая выгода для Регулуса, чешуйки, кровь, даже когти, если их аккуратно обрезать. Не платить за довольно дорогостоящие ингредиенты для своих зелий, которые при этом будут свежими, было удобно, но столько проблем с содержанием. Благо, территория, прилегающая к замку, действительно могла вместить хороший и просторный загон для дракона, а оставшееся место можно было адаптировать для теплиц. Но для этого надо было нанимать драконолога, который бы кормил животное, следил за здоровьем, не говоря о том, что надо было приобретать еще одного эльфа, который бы убирался в загоне и помогал драконологу. Но дракон был нужен, даже Салазар подтвердил, что эта покупка оправдает себя. Драконы довольно эффективная защита и по полезности могут сравниться с Василисками. Хорошо еще, что подземелья замка были просторными и почти целыми, поэтому для Нитхёбг дом был фактически готов. Если ее подключить к защите замка, как Шишук Хагварцу, то будет создан определенный симбиоз. Санкаршина объяснял, что Василиск по идее способен восстановить повреждения защиты, его можно выпускать в бой и вообще он супер полезный в хозяйстве. Никто в этом не сомневался. Регулус стал по сути едва ли не единственным зельеваром Британии, у которого была возможность сварить настоящие редкости. Через десяток лет с ним некому будет сравниться, особенно, если он все-таки станет мастером зельеварения. Сейчас он только набирал клиентов и много работал, чтобы заполучить популярность не только на острове, но и в Европе. Василисков ни у кого нет, особенно ручных, а единственный официально живой – это индийский Ананта, у которого очередь на ингредиенты едва ли не на год вперед. К сожалению, чтобы все успеть, пришлось начать строительство до войны в 1936 году, потому что защита на замке была отменной, а Нитхёбг подросла до такого состояния, что в подвале поместья в Пендлхилл ей было мало места, выпускать ее куда-то было бы опасным. В любом случае, защита на замке, стоящая еще со времен Салазара Слизерина, была не хуже, чем у Хагвартса. Не будут же бомбить чистое поле, в самом-то деле. Завал на работе, который последовал после объявления войны, поглотил Мирапу. Маги не готовились к войне, но, тем не менее, теперь призывали всех. Маглорожденные и полукровки, живущие в мире маглов, получали повестки в армию, а чистокровные и сами вызывались воевать за родину. Молодых медиков направляли в лагеря санитарами и врачами, так как подразделения на магов и маглов в армии не было, не было на такое времени после объявления войны, да и магов не настолько много, плюс, большой риск нарушения статута. Мирапа, как уже заведующая отделением устранения магических проклятий и их последствий, имела определенные обязанности. Под ее руководством работали другие целители и медика-ведьмы, имелась группа практикантов из университета, в общем, небольшой штаб работников. И всех их надо было подготовить к тому, что их ждет, а именно, заполненные палаты, стоны, крики, кровь и прочие прелести. Не говоря о том, что надо будет действовать максимально быстро, чтобы успевать разобраться со всеми. Некоторых маглорожденных и полукровок отправляли на фронт санитарами, поэтому Мирапе еще предстояло их научить элементарной ПМП, не только палочкой махать, но и уметь сделать перевязку или укол, отличать сульфаниламидные препараты от новокаина, остановить кровотечение. В общем, дел по горло, на сон 2-3 часа, начальство давит, Регулус уже отправился в неведомые дали. Вроде как, пока его учили стрелять, еще он занимался физическими упражнениями. В общем, что-то типа армии, но в ускоренном темпе, чтобы на поле боя не иметь уж совсем идиотов. Ланселот с Фрэнком осваивались в роли врачей при армии, пока что принимая поставки с оборудованием и медикаментами. Все мужчины, с которыми Мирапа хорошо общалась, сейчас были на этой самой подготовке. Изабелла в переживаниях за дочь, которая только поступила в Хогвартс, согласилась на должность профессора трансфигурации. Приглашали ее не первый год, но до этого у нее не было желания оставлять Асцеллу на попечение эльфа. Сейчас она могла приглядывать за всеми детишками, да и преподавать, насколько поняла Мирапа из письма, ей понравилось. Ирма сидела в Блэкхаусе и приглядывала за заболевшей леди Хестер, а также занималась Сигнусом, которому поступать только в 1941 году. За Паллукса она не особо переживала, хотя, конечно, детям без отца будет плохо, просто они не сошлись. После первых грандиозных ссор по поводу довольно ветреного поведения Паллукса, которые плохо отражались на репутации самой Ирмы, они почти прекратили общение. Приходилось на всяких приемах находиться рядом, как членам одной семьи, да и только. От них любви и взаимопонимания никто не требовал, наследников они родили строго по плану, так что все было хорошо. У Ирмы появился какой-то ухажер, имя которого она не говорила, но намекала на что-то, только у Мирапы с нагрузкой не было сил размышлять о личности этого человека. Учитывая предпочтения Ирмы, это мог быть хоть Малфой. «Рейнард», — цокнула Ирма, отвлекая Мирапу от чашки кофе. Подруга зашла утром на завтрак, потому что в этом доме страшная скукотища. «Мерлин», — прикрыла глаза ведьма, — «он ушел на фронт, и тебе стоило бы написать мужу. Ему пишет мать, сестры и кузины. Ах да, многочисленные любовницы». Мгновенно завелась миссис Блэк. «Рейнард, вообще-то, изменяет своей жене с тобой. Тебя это устраивает? И вообще, Паллукс с ним знаком. Все мы с ним знакомы. Ну и...» Пожала плечами Ирма, отпивая чай. «Это, вообще-то, нормальное явление. Только у вас с Регулусом мир и благодать, взаимность, доверие и прочее. Даже у Мелании с Арктурусом не все так гладко, учитывая, что...» «Неважно. Заинтересовалась Мирапа. Это не моя семья. Ладно, слушай. В общем, Арктурус, конечно, умеет быть милым и льстивым, когда хочет, но вообще иногда мне кажется, что он способен замораживать людей взглядом. Ориона он гоняет страшно, если честно. Бедный мальчик», — покачала головой Ирма. «Мелания возмущается, едва ли не закатывает скандалы, что у мальчика времени не хватает ни на что, кроме учебы, но Арктуруса, как будто это вообще не интересует. Лукреции тоже достается, вроде как для нее в женихи был выбран Игнатиус Пруэтт. Думаю, он просто боится, что может погибнуть на войне, вот и готовит наследника», — пожала плечами Мирапа. «Это неудивительно. Регулус, конечно, гонять Матиаса не стал, но уделял куда больше внимания его успеваемости весь первый курс, да и все лето натаскивал в зельях и боевой магии. У нас-то времени особо нет из-за всего этого», — неопределенно махнула рукой ведьма. «Паллукс ничем таким не занимался», — фыркнула Ирма. «А у него, вообще-то, двое сыновей. Паллукс слишком рано стал отцом. Думаю, именно психологически он не может этого осознать до конца. Скорее, он воспринимает их, как ну родственников, детей рода, которых он любит, но не несет ответственность. Знает, что о них есть, кому позаботиться. Может, война это исправит. У Регулуса с этим проблем, как я понимаю, не было», — вздохнула Ирма. «Я вас не понимаю. Вроде бы вы постоянно острите, ехидничаете, язвите друг другу, даже спорите, но никогда не ссоритесь же. Может, из-за того, что мы спорим для того, чтобы прийти к решению», — задумчиво протянула Мирапа. «Мы выслушиваем, оцениваем, дополняем, опровергаем мысли друг друга, не обижаемся, если не обижаемся, в общем, если нам что-то не нравится, то мы об этом говорим». «Никаких тайн?» — скептично спросила миссис Блэк. «Я не понимаю, какие могут быть между нами тайны. В смысле, мы столько лет друг друга знаем, с самого детства, 20 лет знакомы. Регулус за это время узнал всю мою историю. Я ему рассказывала первому все, что считала необходимым. И он рассказывал про себя. Конечно, от него не дождешься чего-то вроде «я тебя люблю», но его поступки об этом говорят. Он заботится обо мне, о Матиасе, который ему не родной сын, делает все, чтобы наша семья ни в чем не нуждалась. То есть вы с ним спокойно обсуждаете глупые наряды старухи Силвин, новую коллекцию мантии и сплетни из пророка?» — иронично приподняла брови Ирма. «Ты же знаешь, что это меня не интересует», — закатила глаза Мирапа. «И, вообще-то, я не посещаю никаких приемов, а Регулус почти на всех важных мероприятиях побывал, на некоторые Матиаса захватил. Тебя все равно многие видели в Мунго, и вообще новость о том, что заведующая отделением проклятий, леди Пиверелу, быстро разлетелась. У меня от леди только чистокровности титул, который нигде не играет мне на пользу. Странные вы, никак не привыкну, а ведь Регулус тоже Блэк. У него от Блэков тоже одна чистокровность и репутация», — повеселела Мирапа, внутренне чувствуя, что страшно соскучилась по мужу. «Один Гектор Фаули, англ. Хитстер Фаули, министр магии Великобритании с 1925 по 1939 год. Министр Фаули отличался своим бурным нравом и ярким характером. Его срок совпал с началом революции Гриндевальда, он не принял его всерьез, Ну и как следствие был сменен Леонардом Спенсером Муном. 2. Леонард Спенсер Мун, англ. Леонард Спенсер Ман, 25-й министр магии Великобритании, 1939-1948. Преемник Гектора Фаули, надежный министр, поднявшийся по карьерной лестнице от мальчика на побегушках в отделе магических происшествий и катастроф. Большую часть его правления занял крупный международный магловский, Вторая мировая война и волшебный конфликт, война с Гриндевальдом. Наладил хорошие рабочие отношения с премьер-министром маглов Уинстоном Черчиллем. 3-5 футов, 2 дюйма, 157-58 см. 6 футов, 1 дюйм, 185-86 см. 4-1 галлеон, 5 фунтов, 412 рублей, нынешний курс, 412 600 247 200 рублей. Глава 11. В кабинете директора Дип Питомира побыла довольно часто за свою школьную жизнь. Ее и Ланселота, как лучших учеников, заваливали обязанностями, которые сопутствуют званию префекта школы, например, курировать других старост или заниматься некоторыми организационными вопросами, помогать деканам и профессорам. Даже ностальгия взяла, пока она сидела напротив рабочего стола директора и ждала прибытия директора. Миссис Певереллу с улыбкой поприветствовал ее Армандо Диппит, входя в кабинет. «Простите, что заставил ждать. Добрый день, директор», — встала с небольшого кресла ведьма. Директор вообще выглядел на лет 90, при том, что ему недавно исполнилось 302 года. Один довольно милый старик, уже давно посидевший с выцветшими глазами, но от него веяло мудростью и пониманием, может, еще чем-то. Мирапа очень уважала директора, который никогда не упоминал то, что у нее нет денег или родителей, помогал по мере сил и даже несколько поддерживал. Именно он порекомендовал получить подмастерье по зельеварению, чтобы иметь как можно больше очков для поступления в университет. Не осудил, даже укоряющего взгляда не бросил, когда узнал, что она родила меньше, чем через полгода после окончания Хогвартса. В отличие от профессора Вилкаст, которая, несмотря на свою доброту, недоуменно приподняла брови, а профессор Слакхорн взглянул с какой-то жалостью. «Сегодня просто замечательная погода, самый день для квиддича». Слизерин выиграл с разгромным счетом, отдышавшись после спешной ходьбы и расположившись в своем кресле, заявил Диппит. «Да, отличная игра. Матиас вышел замечательным охотником. Погода и правда благоволит нам», — кивнула Мирапа. Благо, ритуальное обсуждение погоды они опустили, видимо, директор тоже спешил. «Если честно, я была против того, чтобы Матиас вошел в состав команды, но, видимо, он хорошо справляется, раз пока не попал в больничное крыло. Согласен, игра довольно травмоопасная, но вы ведь пришли не для того, чтобы обсуждать квиддич», — заметил Диппит, щелкнув пальцами. На столе появился поднос с чайником, чашками и вазочкой со сладостями. «Я хотела предложить вам кое-что, директор. Данный вопрос я обсудила с директором Мунга, тот передал мое прошение министру, так что требуется ваше согласие». «Ох, благодарю, сэр», — вздохнула ведьма, приняв чашку с ароматным чаем. «В чем именно?» — явно заинтересовался директор. «Хочу организовать факультатив для студентов, научить первой медицинской помощи, некоторым заклинаниям. Сейчас война, и если чистокровные в относительной безопасности за счет защиты на своих домах, то полукровки и маглорожденные имеют риск пострадать. Уже сейчас города Польши подвергаются бомбардировкам со стороны немцев, а это очень опасно. Обвалы зданий, контузии, всеобщая паника. Очень важно научить детей не только справляться с несерьезными ранами, но и организации во время чрезвычайных ситуаций. В Хогвартсе существует система эвакуаций. Миссис Певереллу, вы преувеличиваете опасность этой магловской войны», — покачал головой Диппит. «Да, в армию вступают некоторые маги, но ни на какие магические локации Польши не было совершенно налетов. Вряд ли они способны пробиться через защиту, тем более, Хогвартс защищен еще основателями. В армии Гриндевальда есть маги», — не согласилась Мирапа. «Насколько мне известно, у него есть специально обученные команды для нападений на магов. При желании им не составит труда попасть на Косую Аллею, или даже в Хагсмит, а там и до студентов недалеко. Вы предлагаете организовать лекции для учащихся и создать фактически с нуля систему этой вашей эвакуации? Только вот расписание занятий уже сформировано, и лишний час заставит нас переделывать его среди семестра, заметил директор. «В течение недели у меня и у самой не выйдет попасть в Хогвартс. Полдень или вечер субботы, думаю, в самый раз для этого. Для создания системы мне необходимы чертежи Хогвартса». «Зачем?» – удивился Диппет, подцепив печенье с вазочки. «Создавать порт-ключи для каждого ученика затратно для бюджета, особенно в такое время. А проложить определенные маршруты с каждого класса и гостиной к каминам, чтобы не создавать толчею в коридорах, и без спешки и паники через них отправить детей в безопасное место – наиболее адекватный вариант. Не переживайте, это все на мне и Эрми Блэк, которая согласилась мне помочь. Также лорд Сириус готов поддержать нас, как один из попечителей Хогвартса. Изабелла Смитвик согласилась разобраться с некоторыми деталями, как профессор. Неплохо спланировано, не удивлен, что вашу инициативу поддержал министр Спенсер Мун. Ведьма выдохнула, едва сдержавшись от того, чтобы откинуться на спинку кресла. Она так не уставала с прошлой жизни, наверное. Нервотрепка на работе достигла своего апогея совсем недавно, 11 ноября, после визита в Лондон премьер-министров доминионов Великобритании для координации военных усилий империи. Все целители Мунга на 30% перевыполнили план по производству зелий для магов армии, которые выдавались индивидуально каждому необычному солдату. Мира побывала дома по 2 часа в сутки, фактически посвятив себя больнице. Все старались внести хоть какой-то вклад. «Я поговорю с деканами и отвечу вам письмом, миссис Пиверелл», после недолгого раздумья ответил директор. «Также мы уведомим учеников о введении факультатива. Планы тоже можете отправить, когда все подготовите. Моя благодарность, сэр. Я счастлив, видя, что бывшие студенты заботятся о Хогвартсе», покивал Диппет, а Мира порадовалась, что не было конфликта, хотя она разговаривала несколько грубовато. Дома было очень тихо и как будто даже прохладнее, чем обычно. Мира поежилась, когда скинула с плеч лимонную мантию, и сразу же села в кресло, где со вчерашнего вечера остался клетчатый плед. Брок сразу же приготовил чай и поставил поднос на журнальный столик, а Нунки подбросил поленьев в камин, чтобы увеличить огонь. Мира подцепила корреспонденцию со столика, которая тут лежала с утра, но времени на нее не было. Конверт с символом Слизерина на уголке, а на изнанке было схематичное изображение герба рода Пиверелл, знак даров смерти. Длинное письмо о том, что ввели некий факультатив с уклоном в медицину, который нежданно-негаданно стал курироваться Миропой Пиверелл. Матиас довольно эмоционально отозвался об этой идее, успел обидеться сначала, но потом успокоился и стал задавать вопросы. Еще, с его слов, некоторые старшекурсники, которые собирались идти в целители, сильно заинтересовались и попросили уточнить некоторые вопросы. Мира потерпеливо отвечала на стандартные вопросы, список которых нашелся на обратной стороне. Написаны они были разными почерками, видимо, Матиасу было лень записывать что-то под диктовку. Вопросов и правда было много, в духе сколько часов в неделю, можно взять дополнительные часы, какие темы будут включены в программу и так далее. Некоторые интересовались летней практикой. Слизерин, как всегда, спешил узнать все первыми и быть в курсе всего, что ничуть не удивило. В ее время так и делали, тем более, у многих студентов Слизерина родители занимали высокопоставленные должности, а некоторые входили в состав попечительского совета Хогвартса. Это было что-то вроде негласного правила факультета. Рассказывать интересные новости и раньше репортеров пророка знать все обо всем. Слизеринцы все узнают первыми. Это было что-то вроде крылатого выражения. Письмо-ответ вышло длинным, Мира даже как-то увлеклась, поэтому, нарисовав в уголке традиционный символ даров смерти, она передала письмо Нунке, чтобы студенты удовлетворили интерес вечером в гостиной, где старшекурсники устраивали своеобразные посиделки у камина. Не все, конечно, что-то вроде элиты факультета, у которых и чистокровность, и деньги, и оценки хорошие. Мира входила туда частично, потому что из всех трех пунктов у нее были чистокровности и оценки, а также она не любила сплетни. Ее затаскивала туда периодически Ирма, но чтобы постоянно сидеть за чашечкой чая и вести великосветские беседы, такого не было. Мирпу на факультете уважали, как отличницу, старосту и человека, который помогает квиддичной команде со всякими мелочами, типа вправить конечность, вылечить растяжение или ушиб, свести синяки, но душой компании она никогда не была и общалась в основном с Регулусом, Каспером, Ирмой и Изабеллой. Следующее письмо было как раз о том, что Диппет спецсоветом все решил и уладил, поэтому в ближайшую субботу ее ждут в 3 часа дня для проведения лекций для всех желающих. Все-таки администрация не могла заставить учеников посещать факультатив во внеурочное время, хотя деканы настоятельно рекомендовали всем студентам хотя бы попробовать. «Хозяйка», — позвал ее Бьорн, отвлекая от письма уведомления. Мирпа перевела отрешенный взгляд на эльфа, заметив, что ведет он себя несколько странно. «Что случилось?» — нахмурилась ведьма, поудобнее расположившись в кресле в своем коконе из пледа. «Меня позвал мистер Том», — поморщился Бьорн. «Несколько минут назад». «Что?» — шокированно воскликнула Мирпа, распахнув глаза. «Он же магл, как он может тебя позвать?» «Хозяйка связана магией с мистером Томом», — проворчал эльф, потоптавшись на месте. «Поэтому он не совсем магл. Что-то вроде скриба, по крайней мере, он так ощущается». «Ты ответил на его зов?» — взяла себя в руки ведьма, размотавшись из пледа. «Нет», — мотнул головой Бьорн. «Я спешил сказать хозяйке». «Понятно. Иди к нему и спроси, чего он хочет. Передашь потом мне все, что он скажет. Без моего ведома не выполняй приказов. Понятно?» «Слушаюсь, хозяйка». Мирпа подскочила с места и заметалась по комнате. В голове отчетливо билась мысль, что сейчас идеальный вариант, чтобы все рассказать. Ей казалось, что тому стоит знать о Матиасе, о ее жизни последние 13 с лишним лет без него. Терять друзей всегда больно, а Ридл был рядом с самого появления Мирпы в этом мире. Тем более, она поступила жестоко и грубо, полностью исчезнув из его жизни. «Мистер Том просит поговорить», — недовольно проворчал Бьорн, появившись бесшумно у кресла. Мирпа пока что металась у камина и размышляла о том, что надо делать. «А, перемести его сюда. И да, проверь любое постороннее магическое воздействие на него. А потом перемещай», — сумбурно приказала ведьма, махнув рукой. Эльф насупился, но уже через пару секунд в гостиной оказался Том, уже повзрослевший, возмужавший, такой же красавец, только без юношеской смазливости. Он смотрел на все вокруг удивленными темно-синими глазами, пока его взгляд не зацепился за Мирпу. Ведьма резко выпрямилась и натянула на лицо непроницаемую маску серьезности и хладнокровия. «Как-то я отвык от этой твоей магии», — нервно хмыкнул Том, с интересом рассматривая уже ее. «Объяснишь, у тебя есть сын», — максимально спокойным голосом заявила Мирпа без каких-либо переходов и прелюдий. Том не изменился в лице, но почему-то резко сел, благо, рядом оказалось кресло. «А, теперь понятно. Подожди, что?» — подскочил мужчина, шокированно распахнув глаза. «Какой к черту сын?» «Матиас Кадмус Пиверелл», — с гордостью ответила Мирпа, пытаясь хотя бы мысленно наметить диалог. «Ничего не выходило, ничего попроще не придумала», — скривился Ридл, удобно расположившись в кресле. «Видимо, первый шок прошел, или он просто решил это воспринять как данность, а уже потом побегать кругами и заламывать руки. Том Пиверелл или Том Гонт не звучит», — фыркнула ведьма. «Так, ладно», — помассировал виски мужчина. «Каким образом это случилось? Почему я не помню, чтобы мы решались на восполнение популяции гонтов? Почему ты пропала на столько лет и ничего не говорила, бестолковая девчонка?» Том под конец речи совсем распалился и уже расхаживал по гостиной из угла в угол. «Бестолковая, но уже, увы, не девчонка», — устало улыбнулась Мирпа, наблюдая за метаниями старого друга. «Прости, я знаю, что мне нет оправдания и мои извинения звучат крайне глупо, но мне нечего тебе сказать. Честно признать, я просто испугалась. Ты был молод, у тебя было столько планов на жизнь, поэтому я не хотела это рушить. Матиас должен был родиться в тот год, в определенный день, и от тебя». Том остановился на месте, прямо напротив каминной полки, где стояли колдографии. На одной из них совсем молодая Мира подержала на руках годовалого мальчишку, который крутил головой и наивно улыбался. Еще одна фотография, где стоял малознакомый парень, друг Мирпы с Хогвартса, имя которого Том благополучно забыл. Тот учил уже 3-летнего мальчишку держаться на метле, что-то с серьезным видом объяснял кивающему ребенку и страховал. Фотография с подписью 1 сентября 1938 года с гордо стоящим мальчишкой в школьной форме Хогвартса, у которого на плече уместилась маленький совенок. Их семейное фото, где Регулус, удалось вспомнить этого высокомерного придурка, приобнял Мирпу, а перед ними стоял Матиас. Все фотографии в совершенно разных рамках, стоящие вперемешку со свечами и какими-то сувенирами. С краю лежала стопка писем с выведенным от Регулуса Пиверелла на каждом конверте. «Ты вышла замуж, он взял твою фамилию», — резко развернулся Том. Мира посверлила взглядом пространство перед собой, но потом медленно кивнула. «Да, 7 лет назад Регулус взял мою фамилию, потому что я стала главой рода», — пояснила ведьма. «Ладно, так, я в растерянности. У меня взрослый сын, Эндуш», — бормотал под нос Риддл. «И почему ты не сказала раньше?» «Нет, не так, почему ты вообще решила мне об этом сказать?» «Потому что это было бы справедливо. До этого я не решалась заявиться к тебе с такой новостью, но сейчас ты сам напросился. Мне надо подумать. Видишь ли, я женился, но детей у меня нет», — спокойно заявил Том. «Я хочу его признать своим сыном. После моего брака с Сесилией я получил титул виконта и теперь неприлично богатый и влиятелен, но наследника нет и уже не будет. Что-то случилось с твоей женой. Она забеременела, но у нее случился выкидыш с сильным кровотечением, которое не удалось вовремя остановить», — сухо ответил Том. «Жениться второй раз не собираюсь, но отец настаивает на ребенке. Мирпа, это крайне важно. Ты хоть представляешь, как твои родители отнесутся к появлению Матиаса?» — устало спросила Мирпа. «Мне-то все равно, можешь передать ему хоть 20 титулов, но я просто представляю, как твой отец будет кривиться в сторону бастарда. Но он признанный магией и предками ребенок, наследник давно угасшего сильного рода. Сильный маг, к тому же, конечно, они этого не поймут», — согласился Том. «Но другого варианта нет. Матиаса я признаю, бастардом он считаться не будет. Настаивать на плотном общении, думаю, бесполезно, он наверняка считает отцом этого Регулуса». «Подожди», — остановила его Мирпа. «Ты должен с ним договариваться. Если Матиас согласится, то я препятствовать не стану. Как я, по-твоему, должен его убедить? Он ребенок, он не поймет всей важности. Попробуй. Матиас умный и сообразительный, все варианты просчитает, самый настоящий слизеринец», — не без гордости заявила ведьма. «На зимние каникулы, так уж и быть, заберу его домой, хотя не планировала. Поговоришь с ним, наладишь общение. Я его подготовлю, расскажу правду. Хотя это будет крайне сложно. А твой муж?» — поинтересовался Том, немного успокоившись. «Он на войне», — помрачнела Мирпа. «Тем более, ему все известно. Не переживай по этому поводу. Среднее образование, имею в виду, что в Хогвартсе не учат юриспруденции, экономике, арифметике, не говоря о других предметах. Летом Матиас на репетиторах», — вздохнула ведьма. «Учится сжато всей школьной программе. Думаю, при желании экзамены осилит, но не жди от него идеальных результатов. И вообще, он пока о тебе ничего не знает, так что не загадывай вперед». Том еще немного походил по гостиной, что-то бормоча под нос, но Мирпа отметила, что ошарашенным он не выглядел, или просто уже смирился и решил действовать по ситуации. Если так подумать, то Риддлу очень повезло узнать о родном ребенке, хоть и маге. Жениться он не хотел категорически, это было прекрасно видно. Похоже, брак у Тома не сложился, да и по Сесилии он не страдает, разве что сожалеет по поводу ребенка. Мирпа-то прекрасно чувствовала, особенно сейчас. Если раньше легкие, едва заметные эмоции, не принадлежащие ей, проскальзывали на периферии, то в непосредственной близости ощущения передавались очень хорошо. «Я не ожидала, что ты так быстро примешь это», — призналась ведьма, взмахом руки приказывая подать чай.